А в истории Дики Голдуэра колеса будущего крутились все быстрее. Бабушка Дики была из старинного семейства табачных плантаторов. Она субсидировала избирательные кампании нескольких каролинских конгрессменов, поэтому стоило ей пустить в ход свои связи, и его тут же приняли в военное училище. Дики не помышлял о карьере офицера, ему это и в голову не приходило, но как человек, привыкший к привилегиям, он принял такой поворот судьбы как должное. Из училища он вышел вторым лейтенантом, и его направили в школу штурманов. Ну и ладно. Хорошо, когда можно добраться до цели по ровной дорожке, рассудил он, хотя и подозревал, что бакмистер Фуллер вряд ли бы с ним согласился. Школу он закончил в числе лучших, в награду за что был послан на войну. Во Вьетнаме он пробыл меньше полугода. Отсутствие логики в военной среде – дело обычное, и его назначили в наземную диспетчерскую службу, где он, как и многие другие жертвы кадровой политики Пентагона, был вынужден прозябать, не используя своего потенциала полностью. К тому времени, когда он привык к духоте и вони, к шуму и грохоту, к зудящей от укусов кожи, к тому времени, когда смирился с тем, что теперь ему придется слушать беседы либо о косоглазых и неминуемой гибели, либо о машинах, бейсболе и подружках, реальных или вымышленных, кто-то где-то, наконец, проснулся и бодрствовал настолько долго, что успел послать его в Японию эскадрилью Б-52. С тех пор Вьетнам ему предстояло видеть только сверху, из кабины самолета. Он доложил о своем прибытии командиру эскадрильи, и Дневальный проводил его в казарму. Дневальный же показал, где офицерский клуб и комната отдыха. Для выпивки было еще рано, поэтому он заглянул в комнату отдыха, где два довольно неопрятного вида типа в жеваных гавайских рубашках громко спорили о том, что хуже – показное потребление или показной отказ от потребления. Они явно раздражали игроков в покер и одинокого капитана, пытавшегося написать письмо домой, но их это нисколько не заботило. Дики почему-то потянуло именно к этой парочке. Оба были мужчины крупные. Но один высокий, с тонкими чертами, продолговатыми глазами и копной не по уставу длинных волос, а его собеседник низкорослый и коренастый, с угрюмым, грубо вылепленным лицом и руками мясника. Волосы его так стремительно неслись к затылку, словно лоб покрикивал на них, как бывалый кучер: «Эй, залетная!» Когда Дики добрался до кожаного кресла рядом с их диваном, они уже перешли к обсуждению тонкостей, а именно пытались определить различие между а. новорижской склонностью к показухе, компенсаторной жадностью человека, терпевшего лишения в детстве, и г. крайними случаями потлача у индийцев. Потлач – это ритуальное празднество с подношением даров, когда потребление выходит за пределы обычной жадности и становится спортом и замещением войны. Не отвлекаясь ни на секунду от беседы, высокий протянул Дики пиво. Видно, для выпивки было не так уж и рано, и потребовал, чтобы оппонент объяснил, чем отличается истинный аскет от того, что он назвал нарочно непотребляющим бедняком-снобом. Фолли, а это был именно он, заговорил уверенно,